Глава 4. В Измире, старом турецком городе, утыканного мечетями, как торт, свечками до день рождения, никогда ничего не происходило, и единственным средством его существования был вид на море, там, где шла вся торговля через Босфор. Старые посудины, блестящие новизной нефтяные танкеры, моторные каики, битком набитые разношерстным грузом, и рыболовецкие барки. С террасы Джона Ултро, вице-консула США, открывался самый великолепный вид на Измир. У него были лучшие технические приспособления. Подзорная труба из красной меди, купленная на базаре в Измире. Еще одна более банальная, но более мощная подзорная труба. И старый морской бинокль. С момента своего прибытия в Измир Джон Ултро внимательно рассматривал каждый проходящий мимо корабль, усердно надеясь обнаружить замаскированный под мирное судно русский крейсер. Перед его отбытием сюда ЦРУ предупредило: хороший дипломат всегда должен быть начеку, а из-за близости русских все турецкие дипломатические представительства были в состоянии их ход. Однако очень быстро со своим русским коллегой он убедился в том, что Измир вовсе не шпионское гнездо, каким его описывали ему в Вашингтоне. Русский вице-консул Дмитрий Ришков большую часть времени проводил за игрой в шахматы сам с собой. В тот день, 25 июля, Джон Ултро, как обычно, устроился на террасе и заметил скопление народа в порту. Толпа любопытных окружила рыболовецкую барку, которая вернулась в порт. Джон взял бинокль и стал смотреть. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть. Рыбаки тащили на набережную тело мужчины в черном комбинезоне. Он подстроил бинокль и присмотрелся повнимательнее. Море время от времени выбрасывало на берег трупы рыбаков, застигнутых штормом. Но на этот раз все выглядело по-другому. Вдруг он заметил, как через толпу продирается чей-то высокий силуэт. Дмитрий Ришков, одетый в белый костюм, пришел узнать, в чем дело. Джон бегом спустился со второго этажа и, пробравшись сквозь толпу, подошел к шефу полиции, который только что пришел. Тот с улыбкой приветствовал его. У Джона были превосходные отношения с турецкой полицией. Американские налогоплательщики не выбрасывали на ветер кучу долларов, маной небесной, изливаемых на эту страну. Джон склонился над прикрытым мешковиной телом. «Клиент для меня, дорогой друг!» «Не знаю, господин консул. Во всяком случае, этот человек не турок и не грек. На нем комбинезон водолазов. Мы осмотрим его. Я сообщу вам о результатах. В настоящий момент за него несет ответственность турецкая полиция. Возможно, он водолаз 6-го флота, который проводит маневры», — предположил дипломат. «Возможно», — лаконично ответил полицейский. Подъехала скорая. Полицейские отстранили толпу и положили тело на носилки. Джон Ултро заметил, как русский дипломат пристально смотрел на нижнюю часть комбинезона покойного. Джон попытался взглянуть туда же, но носилки уже погрузили в скорую. Он и русский встретились взглядами. «Немного разнообразия», — вздохнул Дмитрий. «Опять один из ваших разжигателей войны с 6-го флота». «Или один из ваших шпионов», — улыбнулся Джон. Мужчины пошли в город. Вдруг Джон услышал позади себя чьи-то шаги. Он обернулся и нос к носу столкнулся с шефом полиции. Тот, широко улыбаясь, шепнул ему на ухо: «Я не хотел говорить при вашем русском коллеге, но если вас это интересует, пойдемте в мою контору». Джон поблагодарил его и неспешно пошел домой. Не стоило привлекать к себе внимание русского товарища. Но тот уже закрылся в своем кабинете и возбужденно вызвал посольство СССР в Анкаре. Когда Джон Ултро вошел в кабинет комиссара, тот внимательно рассматривал кинжал, или, вернее, кортик. Увидев дипломата, он с улыбкой протянул ему этот предмет. «Он был у него на поясе», — сказал комиссар. Джон Ултро сразу же заметил на лезвии морской якорь и регистрационный номер. И то, что он увидел на рукоятке, заставило его вздрогнуть. Рукоятка кортика была декорирована красной звездой, серпом и молотом. «Русский!» — тихо произнес он. «Руссо!» — подтвердил полицейский. «И еще мы нашли вот это!» Он протянул бумажник. Джон Ултро извлек из него карточку, похожую на русское удостоверение личности. Джон немного знал русский. Он прочел, что неизвестного звали Стегар Александр Сергеевич, личный номер В-282-290, и что этот человек был старшим лейтенантом-канониром на корабле 20546 советских ВМС. На фотографии он выглядел молодо, но в карточке значилось, что ему 35 лет. Джон хотел было убрать карточку в карман, но турок остановил его. «Я не могу, это наделает много шуму. Мне придется сообщить об инциденте вашему коллеге». Американец продолжал рыться в бумажнике. Еще он извлек из него фото молодой женщины, несколько других карточек, пачку рублей и желтую бумажку, похожую на билет в кино. Джон Ултро какое-то мгновение держал ее между большим и указательным пальцами. Турок конфузливо опустил глаза, когда он убрал ее в карман. Нужно было считаться с НАТО. «Хотите увидеть тело?» «Конечно». Полицейские проводили его в камеру и оставили у большого ящика, обложенного льдом. Лицо покойника было спокойным, немного распухшим, глаза закрыты. Вероятно, он пробыл в воде не больше нескольких часов. Под комбинезоном на нем были форменные штаны, трико без рукавов под полувером. Джон задумчиво смотрел на него. «Быть может, это какое-нибудь простое дело? По Босфору часто ходили русские военные корабли. Возможно, этот русский выбрал свободу или стал жертвой несчастного случая». «Окей, спасибо», — поблагодарил он турецкого полицейского. «Пойду составлять отчет». Американец ушел. Вернувшись к себе, он немедленно отправил длинную шифровку в посольство в Анкаре. Он хотел было упомянуть о билете в кино, но не сделал этого. Занятнее всего сохранить его в качестве сувенира. Через 2 часа пришел ответ на его шифрованную телеграмму. Расшифровав его, он обхватил голову руками. Единственный раз в измире что-то произошло. В ответной телеграмме говорилось: «Совершенно секретно. Сделайте все возможное, чтобы получить бумаги советского моряка. Дело первостепенной важности и сверхсекретное. Постарайтесь сохранить все в тайне от русских властей. Направляем вам в помощь капитана Ватсона из ВМС». В то же время Дмитрий Ришков расшифровал телеграмму, полученную из своего посольства. «Совершенно секретно сделайте все возможное для того, чтобы дело не получило огласки. Особенно помешайте американцам увидеть тело. Избавьтесь от него и сожгите бумаги. Высылаем вам помощь по обычным каналам». Джон Ултро был вне себя от радости. Наконец-то ему придется действовать. Он снял трубку телефона и вызвал комиссара. «Когда вы перевозите тело?» «Ваш советский коллега только что задал мне тот же вопрос. Завтра утром приедет катафалк, чтобы отвезти его в Стамбул и передать советским властям». «Спасибо. Вы должны поспешить избавиться от этого тела». «Дело будет нелегким. Не было и речи о том, чтобы напасть на комиссариат ночью. Оставался только катафалк». Глава 5. Каким бы добросовестным наемным убийцей в Стамбуле не был Элька Кризантем, он с трудом сводил концы с концами. Эта профессия, которая в других местах приносит значительную прибыль, позволяла ему только не умереть с голоду. И все потому, что турки — воинственный и гордый народ. Когда-то он был вынужден завербоваться в Корею, в турецкий батальон ООН. Из 4500 человек вернулось 900. А потом начался маразм. Ему не нравились политические заговоры, организуемые исключительно военными, слишком озабоченными продвижением по служебной лестнице и нанимающими простое гражданское лицо для убийства полковника. И он оказывал мелкие услуги стамбульской полиции. С доходом в несколько су он купил Бьюик 1951 года выпуска и нанимался со своей машиной к американским туристам Хилтона за 200 ливров в день, в ожидании настоящего дела, поскольку он достаточно хорошо говорил по-английски, был очень вежлив и куртуазен, пообещал коридорному отелю отрезать бритвой его гениталии, если тот будет направлять клиентов конкурентам. Работы было много. В тот вечер он надраивал черный Бьюик возле своего дома, когда перед ним остановилась машина. Из нее вышел высокий блондин и спросил: «Вы Элько Кризантем?» Это был иностранец, но он превосходно говорил по-турецки. «Да, это я!» Странно, незнакомец не был похож на клиента, и нужно было хорошо знать Стамбул, чтобы прийти в этот возвышавшийся над Босфором квартал. «Я друг Исмета Инону. Он говорил мне о вас до того, как у него возникли неприятности». Пролетел ангел. Инону повесили 3 месяца назад за шпионаж в пользу русских. Кризантем хорошо его знал, они вместе были в Корее. Время от времени Инону сбагривал ему клиента или какой-нибудь дельце. Он хорошо платил, всегда оставаясь в тени. «Пойдемте в мою машину, я объясню вам, в чем дело». Они сели в Фиат 1100 незнакомца. Незнакомец говорил с ним 10 минут. Кризантем размышлял. «То, о чем вы меня просите, очень опасно. Мне надо подумать». «Хорошо», — отрезал незнакомец. «Даю вам 5 минут. Если вы согласитесь, нужно ехать через час. 10 000 ливров сейчас, остальное потом». Кризантем соображал очень быстро. Может быть, это дело его жизни. Он покосился на своего собеседника. Тот невозмутимо уже вынул из кармана пачку купюр. «Я согласен», — сказал Кризантем. «Поеду после завтрака и сделаю все, чтобы дело выгорело. А что будет в случае, если у меня возникнут неприятности? Вам помогут покинуть страну». Такое будущее вовсе не улыбалось Кризантему. Россия была хороша, но только издалека. Он молча покачал головой. Незнакомец сунул ему в руку пачку купюр. «Встречаемся здесь послезавтра. Нужно постараться. В случае затруднений позвоните человеку, которого вы увидите в Измире, от имени Данешка». Не дожидаясь ответа, русский сел в машину и уехал. Кризантем убрал купюры в карман и вернулся к себе. Ему оставалось 1/4 часа, чтобы собрать чемодан. На всякий случай он положил в него старый 9-миллиметровый испанский пистолет, доставшийся ему от кузена, занимавшегося грабежом торговых судов. Однако лично он предпочитал удавку, она не делала шума. Он залил полный бак на своей обычной заправке, потом покатил в Хилтон предупредить друга-консьержа, что 2 дня его не будет. Как только консьерж увидел его, он бросился к нему со всех ног. «Ты приехал вовремя? Один американец хочет немедленно отправиться в Измир. Я уже 30 минут стараюсь помешать ему взять другую тачку». «В Измир?» Кризантем не поверил своим ушам. Он вдруг вернулся во времена своей молодости. Другой клиент тоже отправил его в Измир. Портье неверно истолковал его задумчивый вид. «Ты не можешь? Ты не хочешь больше иметь дело со мной?» «Нет, нет», — поспешно проговорил Кризантем. «Но это утомительно. У него есть деньги, смотри, вот». К ним направлялся американец с чемоданом самсонит каштанового цвета. Он был высоким, одет в голубой костюм, с очень коротко подстриженными волосами, с красивым квадратным лицом. «Военный», — подумал Кризантем. Они стали обсуждать цену. Турок запросил 1000 ливров. Американец колебался недолго и сказал «да». Он получил приказ соглашаться на любую цену. На Кризантема у турков было занимательное и подробное досье. Турки любезно сообщили американцам его имя на случай, подобный этому. Всегда полезно иметь под рукой типа, готового помочь в не очень законном деле. Таким образом, прибыв в Хилтон, Ватсон нашел на свое имя конверт, в котором была лаконичная записка: «При поездке в Измир взять шофером Элько Кризантема. Он может оказаться полезным вам». Кризантем живо и очень вежливо открыл ему дверцу, потом сел за руль. Через 5 минут они стояли в очереди на паром на авеню Мибазан, чтобы переправиться на азиатский берег, а затем направиться по дороге в Анкару. Время от времени Кризантем поглядывал в зеркало. Его клиент выглядел напряженным. Вместо того, чтобы любоваться берегом и принцевыми островами, он вертел в руках авторучку или теребил перстень с печаткой. «Он не турист», — предположил Кризантем. Сначала он подумал о простом совпадении. К тому же получить в 2 раза больше за одну и ту же работу всегда приятно. Теперь он спрашивал себя, действительно ли это простое совпадение. Все это было странно. Они ехали целый день, почти не разговаривая. Иногда американец спрашивал, далеко ли еще до места. Старый Бьюик вел себя мужественно, несмотря на разбитое лобовое стекло и отсутствие тормозов. Они прибыли в Измир с наступлением ночи. Было жарко, улицы заполняла толпа. Кризантем автоматически остановился у отеля «Задир». «Идите, поешьте что-нибудь», — сказал американец. «Но возвращайтесь побыстрее. Возможно, вы мне понадобитесь вечером». Ему действительно хотелось есть. Турок помчался по адресу, который дал ему первый наниматель. Его сразу же провели в элегантную библиотеку, где его ждал высокий, благовоспитанный и довольно надменный человек. «Ну, что?» «Что, ну что?» — спросил Кризантем. «Я приехал?» «Вы знаете, что должны делать?» «Да, но это будет очень трудно». «Если бы это было легко, мы бы не обратились к вам. Вспомните о том, что мы хотим. Тело должно исчезнуть, и мы должны получить все его бумаги. Вы отдадите их человеку, которого видели». «Когда перевозят тело?» «Завтра утром. Катафалк, за рулем которого будет один человек, без оружия, и он ничего не заподозрит. Он поедет из комиссариата. У вас есть план?» Кризантем немного поколебался. «Да, у меня есть план, но мне придется...» Он опять заколебался, произнося следующее слово. «Нейтрализовать водителя?» «Ну и что? Это же катафалк!» — сказал его собеседник. Вполне очевидно, что таким был его взгляд на мир. Заметив, какой оборот принял разговор, турок решил не говорить о своем американце. Следовало отделаться от него как можно быстрее. Он поехал в комиссариат. Припарковав машину напротив, он быстро прошелся по кварталу. Был только один въезд отсюда, который легко будет держать под наблюдением. Как раз рядом располагалось кафе, откуда доносилась музыка. Снова сев в машину, турок вернулся в отель. Его клиент был в холле. Заметив Кризантема, он вскочил с кресла. «Идите скорее, я тороплюсь», — сказал он ему. «Но рестораны здесь закрываются поздно», — отрезал Кризантем. «Я знаю один очень хороший ресторан при выезде из порта. Там лучшие в Измире омары. Я не желаю ужинать в ресторане. Я хочу немного познакомиться с городом. Сначала я хотел бы увидеть комиссариат». Кризантем чуть не вздрогнул. Он косо посмотрел на клиента. «Это меняло все. Неприятности начинаются. Не стоило посылать его куда подальше».